По городу Вернер фон Шлиден шел пешком. Многие улицы были перекрыты баррикадами, колючей проволокой и рогатками. На машине его путь удлинился бы в несколько раз. Он не знал, зачем его вызывают в гестапо. Но днем раньше звонил Вильгельм Хорст и предупредил, что хочет его видеть у себя. Майор Вернер фон Шлиден пересек площадь перед Северным вокзалом и вошел в узкий проулок, в глубине которого находилось здание главного отдела гестапо. Теперь дорогу сюда перекрывал полосатый шлагбаум, охраняемый четырьмя эсэсовцами, по два с каждой стороны. Один из них проверил документы майора и лениво показал рукой, что тот может пройти по тротуару с левой стороны, где не было ограды. В приемной Хорста Вернер уже не увидел той миловидной женщины в форме шарфюрера СС, кажется, ее звали Эллен, которую он заметил прошлой осенью во время первого визита к оберштурмбанфюреру. Вместо нее за пишущей машинкой возвышался здоровенный парень с гривой рыжих, почти огненных волос в черном мундире, который был ему явно тесен. Марлевая повязка закрывала его лоб, заставляя топорщиться рыжую шевелюру спереди. Вернера никто не встречал ни у входа, ни в приемной. Рыжий эсэсовец не обращал на него ни малейшего внимания и стучал на машинке. Майор в нерешительности остановился, хотел было обратиться к секретарю в черном мундире, но в это время дверь из кабинета Хорста отворилась, и оттуда вышел оберштурмбанфюрер. Увидев Вернера, он, улыбаясь, поприветствовал его, обнял за плечи и повел к себе. — Вот что, майор, — сказал Хорст, когда они уселись поудобнее и закурили. — Нам, или точнее мне, лично необходимо вот такое количество взрывчатки. Он протянул фон Шлидену исписанный цифрами листок. Вернер быстро пробежал его и откинулся на спинку кресла. — Ого, — сказал он, — куда так много, ведь этого хватит, чтобы взорвать весь Кёнигсберг. — Не преувеличивай, Вернер, так уж и весь Кёнигсберг. И не задавай лишних вопросов. Ты должен представить мне списки частей и отдельных складов, где мы возьмем эту взрывчатку. Разбросай общее количество так, чтобы в частях ничего не заподозрили. И мне снова сопровождать тебя, Вилли? В этом необходимости нет. Твоя задача сугубо техническая. С остальным мы справимся сами. Запомни, завтра... — Все будет исполнено, — ответил Вернер. — Этот листок я могу взять с собой? — О, да, только не потеряй. — И еще. — Подождите, Вернер, — обращаясь вдруг на «вы», — сказал Хорст. Уже поднявшийся из кресла Вернер фон Шлиден внимательно посмотрел на оберштурмбанфюрера и снова сел. — Где-то вы были неосторожны, майор, — сказал Хорст. — Я нарушаю служебный долг, но вы мой друг, Вернер. В наше время это, пожалуй, единственная ценность. Я не понимаю вас, Вилли. Не буду вас ни о чем спрашивать. Вы делаете свое дело, я делаю свое, но учтите, вами интересуется оберст фон Динклер. — Фон Динклер? Но ведь его святая обязанность интересоваться всеми офицерами, поскольку он возглавляет военную контрразведку. «Очень хорошо», — подумал Вернер. «Дезинформация слесаря сработала. Партия «Три лица Януса» развертывается по всем правилам. А правила установили мы сами. Спасибо товарищам. Теперь ты мой самый надежный телохранитель, Вилли Хорст». — Ладно, — сказал Вильгельм Хорст, — оставим этот разговор. Я вам ничего не говорил. Но имейте в виду, Вернер, это гораздо серьезнее, чем вы думаете. Говорю вам об этом как друг. И договаривайте, Вилли. В другой раз, дорогой Вернер, в другой раз. Глава 5. На скрещении дорог Мидгеттен-Кёнигсберг и Кёнигсберг-Пилау стоял коренастый обер-лейтенант-танкист. Он переминался с ноги на ногу и нетерпеливо поглядывал в сторону от Кёнигсберга. Верно ожидал попутную машину. Некоторое время шоссе было пустынным, и офицер несколько раз с явным раздражением смотрел на часы. Наконец, со стороны Медгеттена показался приземистый пятнистый бронетранспортер. Когда он выехал на основное шоссе и стал выворачивать влево, на Кёнигсберг, офицер решительно шагнул на середину дороги и поднял вверх руку. Водитель резко затормозил и приоткрыл дверцу. Офицер сел рядом, и машина двинулась вперед. В районе Иудитена бронетранспортер остановил патруль полиции порядка. Не вставая с места, офицер протянул старшему патруля служебное удостоверение. Старший приложил два пальца к козырьку шапки. Водитель сидел неподвижно за рычагами. «Можете ехать», — сказал старший патруля. «Только возьмите влево, через Амалиенау. Впереди дорога перерыта. Разбирают развалины после ночной бомбардировки». Через час после того, как офицер-танкист остановил на шоссе бронетранспортер, его можно было увидеть у здания центрального телеграфа, а через 2 часа он был уже неподалеку от форта Дардона. Если б комендант лагеря военнопленных встретил этого офицера на улице, вряд ли он узнал бы в нем того русского, прекрасного механика, давно ликвидированного службой СД. Август Гайлитис, в кармане которого лежали безупречные документы, отлично справлялся с ролью немецкого офицера. Глава 6. Майор Вернер фон Шлиден не любил приглашать к себе в гости. С друзьями он встречался на их квартирах, в ресторане или еще где-нибудь. Но это обстоятельство никем не замечалось, ведь кошелек Вернера всегда был широко открыт для приятелей, друзей и собутыльников, и этого для них было достаточно. На этот раз майор изменил своим привычкам. Сегодня у него в гостях был оберштурмфюрер СС Гельмут фон Дитрих. Причина для кутежа имелась основательная. Присвоение фон Шлидену майорского чина. Накануне Вернер, выполнив задание Хорста, побывал в гестапо и встретил там Гельмута. «Жду с ответным визитом», — сказал майор. «В субботу приглашаю тебя к себе. Отметим теперь мое звание». «А дамы будут?» — подмигнул оберштурмфюрер. «Я предпочел бы мужскую компанию, но желание друга — мое желание», — улыбнулся Вернер. «Кстати, Гельмут, как-то осенью я видел здесь неплохую девушку». «Эллен, у вас хороший вкус, гермайор. Девочка давно в Берлине. Такой товар не залеживается. Но я думаю, старый добрый Кёнигсберг не оскудел совершенно, и вечер мы проведем на высоком уровне». «Итак, в субботу в 20:00», — сказал Вернер фон Шлиден. Оберштурмфюрер кивнул, они подали друг другу руки и разошлись. Гельмут фон Дитрих опоздал на целый час, и Вернер стал уже беспокоиться, что тот не придет совсем. «Что я буду делать тогда?» — думал он, меняя пластинки с танго и фокстротами и танцуя по очереди с Ирмой и ее подругой Лисхен. Дело осложнялось тем, что женщины должны были остаться у майора до утра. За тщательно занавешенными окнами моросил теплый весенний дождь. За окнами в сгустившихся сумерках притаился большой истерзанный город. Вернер фон Шлиден занимал уютную квартиру из трех комнат в одном из кварталов Шарлоттенбурга. Обставленная старинной мебелью, квартира эта ничем не выдавала холостяцкого положения ее хозяина.